Ну и, естественно, моя задача как? Помочь человеку восстановить его здоровье и даже омолодиться. Наш биологический возраст – это 144 года, ребят. 144 года и 70 лет, 72 года – это середина жизни. Это полноценная, нормальная жизнь. Чтобы можно было подпрыгнуть, сделать пляж. Показать внучке, как это делается. Или отжаться, или подтянуться, или там, ну, ты должен практически быть не только физически здоровый, но и немножко там с головой, письма, или там, как ни странно, наверное, это когда человек взрослеет, вдруг начал стихи писать. Да, вроде как ничего говорят, получается. Ну, друзья мои, пока лирику, я хотел вот подарить вот такую книжку. Она называется «Современные методы диагностики висцеральных практик». То есть как по внешнему виду, по глазам, по лицу, по рукам определить, что происходит с человеком. Но, понимаете, здесь вся соль-то заключается в том, что можно контролировать процесс излечения или изменения человека в лучшую сторону. И если человек, там пятно где-то было на щеке, на носу, оно принадлежит какому-то определенному органу, который создал здесь условия, чтобы это пятно появилось. Или же походка поменялась, или вдруг ни с того ни с сего волосы начали выпадать. Ну, и, конечно, живот начал расти. Или жить не хочется. Это все могут вызывать внутренние органы. И, конечно, один из внешних признаков того, что мы с вами в стрессе, вот, казалось бы, стресс. Достаточно показать человеку язык, как ты уже знаешь, что да, этот вот находится в стрессе. А у этого же, у человека, который находится в стрессе, у него еще и желудок стал плотным, напряженным. А почему такое? Да дело в том, что мышцы-разгибатели или мышцы, или желудок висит на нашем пищеводе, пищевод крепится к мышцам, передним лестничным. И когда он приопускается по разным причинам, я не перечисляю их, то у нас голова должна уйти вперед, но она не уходит. Мы включаем задние разгибатели, и вот с этого начинается проблема с кровообращением головы. Но я немножко отвлекся, извиняюсь. Я хочу подарить книжку, чтобы Сережа здесь, так сказать, не стоял, не контролировал. Ребят, это все можно через интернет. Здесь вот все интернетские координаты есть. Можете набрать и плакаты, и все прочее. Кстати, плакаты. Здесь и лицо, здесь и тело, и со стороны спины, со стороны живота. Диагностики по руке, диагностики по ногам. Но не такие диагностики, как описаны, предположим, древние. Да. И вторую подержи, да. Ну и, конечно, это четыре разных варианта. Это не повторяются, но четыре разных варианта. Но они позволяют, по крайней мере, человеку, который осваивает вот эту технологию, вот эту тему, наблюдать, как меняется состояние ткани. И представьте, в ответ на то, что происходит в животе, однозначно мы можем снижается зрение, снижается слух, снижается обоняние, снижается скорость мышления. То есть много возникает того, чего не должно возникать. И вот мы с вами имеем возможность контролировать это и вовремя предупредить. А вообще, если так разобраться, к нашему животу есть единый замок, который, где он, как вы считаете, находится? Частично в кишечнике. Правильно. Вообще все наши стрессы начинаются с того, что луковица 12-перстной кишки напрягается. Любой стресс – это напряжение луковицы 12-перстной кишки. А теперь представьте, что в него впадают протоки печени, желчного, поджелудочная железа. И в конце концов, это же еще рядышком и привратник, который тоже находится в стрессе. И вот такая ситуация, и сколько бы мы с вами ни занимались теми же пробиотиками, мы приняли пробиотики, а среда-то не создана. А кто создает среду? Печень, желчный, Правильно. Организм – это целостная система, и не только целостная, она вписывается в другую систему, в которой мы живем. То есть, если условий здесь не будет, то есть будет дикий холод, мы бы здесь не собрались, ветер тоже не собрались, отсутствие, или зима, лето, вот лето хорошо, да? То есть мы от всего зависимы. И вот здесь получается, что и та биота в животе, на которую сейчас очень много ссылок, что наш интеллект, оказывается, даже зависит от той биоты, которая в кишках, в толстом кишечнике. Но сколько бы мы ни ели эту биоту, если печень не создаст условия, то мы с вами не решим задачу, не решим проблему. То есть постоянно будет дуть, вздутие живота, а вздутие живота – это отравление человека. Да? Хотя поблагодарить-то, да? То есть это дополнение книги, да? Вы знали, что я добрый и наглый, правда? Вот. Нет, я не покажу. Они же отбирать будут. Вот. У нас все-таки доехал Александр Николаевич Разумов с приветственным словом. Ну, представьте, что мы-то зависимы от пищи, и мы часто кушаем не ту пищу, которая положена, неправильно ее приготавливаем, то, что вызывает вздутие. И опять луковицу 12 перстной кишки, если она в стрессе, а вот любой стресс, если происходит, вот такой простой пример, собака выскочила на ребенка, напугала, и первое, что происходит, замыкание фильтров Оди, то есть закрывается желез. И к чему это приводит? К тому, что коленки начинают хрустеть, живот начинает дуть газами, потому что система пищеварения, она так устроена, что желчь активирует ферменты поджелудочной железы. Она способствует расщеплению жиров, углеводов, белков. И плюс еще, ведь с помощью желчи наш организм борется с паразитозом. То есть, ошпаривая пищевой комок, который идет из желудка, а в желудке среда кислая, еще, и опять же желчь в какой-то степени нейтрализует вот эту кислоту для того, чтобы в тонком кишечнике начался процесс, нормальный процесс пищеварения. Ну, естественно, когда здороваешься с человеком, и если у него рука сухая, то у этого человека проблема с чем? С жирорастворимыми витаминами. То есть у него жиры не расщепляются. Жиры не расщепляются, то есть не эмульгируются жиры, и в свою очередь в процессе не участвует забора таких витаминов, как витамин А, Е, К, Д. И естественно, рука сухая, все сухое, слизистые сухие, кожа сыпется. Вот простой пример. И если опять же функция желчного пузыря нарушена, ферменты поджелудочной железы, они и из-за спазма луковицы напряжены, передавлены, и получается, что и панкреатический сок, функция его нарушается. И вот тогда появляется интересная представительная зона. Вот снижение функции поджелудочной обязательно сопровождается напряжением вот на ноге. Если вы потрогаете у себя на вот эту часть на ноге, и она болезненная, значит, в вашей луковице 12-перстной кишки как бы присутствует спазм, и нет отделения панкреатического сока в той норме, которая положена. А если с этой стороны проблема, это проблема мостовой части поджелудочной железы. И, конечно, вот таким вот образом можно контролировать свое здоровье, ориентируясь даже на губы. А вот наши губы имеют отношение к желудку нашему. Верхняя губа – это малая кривизна, нижняя губа – большая кривизна. И когда приходит человек, у которого герпес на губе, то ты уже однозначно знаешь, что с желудком у этого человека не все нормально. А главное, что это большая кривизна желудка. И ты поддавил, а там все болит. А так человек ходит, он его не чувствует, этого желудка. И плюс еще, если еще отпечатки зубов присутствуют на языке, то этот человек находится в стрессе. И, конечно, существуют разные способы снять этот стресс. Но представьте, что если желчь не отделяется, то любая биота, которую мы заселяем, пусть это будет бифидум бактерия, лактобактерия, они не приживаются. Потому что в толстой кишке должна быть щелочная реакции. Ну вот, ну и разными путями добивается такого ощелачивания. И обратите внимание, что мы сейчас с вами говорим о вздутии кишечника, да? А не зря. С другой стороны, для нас, если я буду говорить о том, что меньше ешьте сырых овощей. Все, вопрос, а почему? Да потому что сырые овощи многие содержат лектины. То есть это токсические компоненты, которыми овощи и фрукты защищаются от животных. Ну и естественно, если взять Китай, Корею, Японию, удивляет самое простое. Они не едят сырых овощей. Они припаренные, ошпаренные или как квашеные. Вот взять капусту квашеную, она намного полезнее, чем сырая. Сырая вызывает вздутие, а в результате вздутия образуются токсические компоненты. Это индол, скотол, глюкотан, сернистый газ, это креатинин, это в конце концов метан. И поэтому школьниками, когда еще учились в школе, баловались пацаны, спичку пукнули, хлопок, там такой взрыв. Да. И поэтому, и представьте, много народу страдает чем? Запорами. И одна из причин является газообразование, потому что вот то, что я перечислил, вот эти яды, которые формируются в кишечнике, они являются еще парализующими. То есть они останавливают движение кишечника. И представьте, что тот же Витебский писал о том, что в диаметре кишка способна под воздействием этих газов увеличиться в 49 раз. А в длину кишки могут удлиниться в 7 раз. И когда вас исследуют и смотрят вашу кишку, и говорят, а у вас излишние петли до лехосигмы. Но никто не говорит, от чего они. А из-за того, что длительный промежуток раздутый живот. И, собственно, почему я говорю, что молочные продукты не всегда полезны. Конечно, это тоже нонсенс, но, ребята, дует. Если дует живот, не надо, это не ваш продукт. А представьте, как природа сделала. Вот корова отелилась, теленок, да? И этот теленок начинает сосать молоко у коровы. Но проходит промежуток времени. Вот в этом промежутке, когда молозиво, очень мелкая-мелкая жирбелковая молекула, она легко усваивается, что у человека, что у теленка. И даже этим лечится от некоторых заболеваний. Но по мере роста теленка жирбелковая молекула становится огромной, и наконец она перестает перевариваться в системе пищеварения теленка. Его начинает раздувать, и он вынужден перейти на траву. Если он начинает бороться с этим, продолжает сосать, так у него кровавый понос начинается. Теперь давайте перейдем на человека. У человека такая же ситуация. Вот взять такой простой пример. Женщина начинает кормить ребенка, мелкая жирбелковая молекула, все усваивается. Но потом наступает промежуток времени, когда она становится огромной, и живот выпячивается у ребенка. И вот в этом промежутке у детей появляются диастазы. А я чуть не каждый день это вижу. Грыжи пупочные, паховые, пахово-мошоночные. У девочек пахово-бедренные. И живот раздутый. Говоришь мамаше, перестаньте кормить молочкой. Не подходит молоко. Ну и приходится убеждать. А ведь представьте другой вариант. Женщина родила ребенка. И она решила, а молока своего нет. Она решила покормить молока от кормилицы. А у кормилицы ребенок уже вырос, взрослый. Начинает, ну, молока много, начинает давать молоко ребенку, ребенок начинает живот дуть, он начинает орать день и ночь. До той поры, пока она не найдет мамашу, у которой такой же точно ребенок, в таком же возрасте. Поэтому вот здесь вот вопрос такой очень интересный. И, конечно, если сам взять самые сильные отравления на сегодняшний день, то чаще всего это молочные продукты. На молочных продуктах высеваются разные соскобы, предположим, нужно высеять какое-то лишай, отрубевидное или чешуйчатое. На молоке хорошо выращивается, через 2 часа заглянешь под микроскоп, и там все видно. Молочка является вот такой средой, которая при неблагоприятных условиях в кишечнике создает условия для развития разных патологий. И в том числе формирование разных дивертикулов в кишечнике. И часто, ну, в принципе, это можно даже не продолжать, потому что много-много патологий. И, естественно, если кишка постоянно растянутая, а еще есть такое интересное представление, как ишемия брюшной части аорты. Вот поверьте, это бич на сегодняшний день. За день, когда через меня проходит от 12 до 15 человек, а то и 16, у двоих, у троих только нет этой патологии, а у всех развивается. А что значит атеросклероз аорты, когда аорта покрывается холестерином, это значит, часть сосудов забивается этим холестерином, и тогда почка становится плотной, напряженной. Хорошо, если человек владеет пульсом, и взяв пульс, вот вчерашний момент, но, к счастью, это решаемая задача. Определенным способом, если работать с этой аортой, аорта освобождается от холестерина, от тех бляшек, которые говорят нерастворимые. Ну, мало ли чего говорят. Просто говорят, нельзя судить про суп, если ты его не попробуешь. Вот таким вот образом. Подвздошные артерии, когда забиваются холестерином, то представьте, маточные артерии у женщин, они тоже покрываются. И тогда в матку кровь не идет. И тогда женщина, если она даже забеременела, не вынашивает из беременности. И только это одна из причин. Одновременно эти же артерии питают и мочевой пузырь. Возникает проблема и мочевого пузыря. Но эти аорты и эти подвздошные артерии смотрят только тогда, когда вы начинаете на что-то жаловаться. А так ни один врач, ни один терапевт не трогает вашего живота. Вот это большая ошибка на сегодняшний день нашей медицины. И непонимание того, что происходит. Ну вот. Теперь вот представьте, мы вернемся к шее, потому что на сегодняшний день много людей, страдающих шейным отделом. А можно кого-нибудь для интереса? Ребят, а давайте. Вот Сергей Михайлович. История с молочкой, это только нативная молочка или что молочка? Это любая молочка, ребят, ограничивайте. А так как я владею пульсовой диагностикой, то вот представьте, еще одна интересная тема. Если желудок, ребенок съедает мороженое, и взять его пульс до и после, то мы пульс левой почки не слышим. Как так не слышим? То есть вот если взять артерию лучевую, вот на левой руке или на правой руке, то определенный участок артерии принадлежит одной почке, а другой участок – другой почке. И если почка в проблеме, то артерия становится напряженной, и по ней пульсовая волна плохо проходит. И получается так, что если пульсовой волны нет, то и почка функции снижается. И вот здесь возникают разные моменты, когда мы можем просматривать, что происходит. Начинается напряжение на шейном отделе, начинает снижаться слух. Вдруг ни с того ни с чего человек начинает тереть глаз, потому что вроде как глаз какой-то становится непонятный. И вот достаточно прокачать эту почку. Как только она прокачивается кровью, она чаще всего застой. И вот здесь как раз мороженое, которое лежит, пока оно не согреется, оно охлаждает эту почку, и почка ее, пульс, на руке не ощущается. Болит нервное волокно, которое отекло. Дело в том, что мы так устроены, что нервное волокно, оно как кабель. Вот взять высоковольтную передачу. Так вот, электроэнергия идет по оболочке вот этого провода мощного. А в центре нулевая точка. Там нет напряжения. И здесь тоже наше нервное волокно устроено точно так же, как эта высоковольтная линия. То есть по оболочке идут импульсы, и если эти импульсы передавливаются мышцей, а мышца, судя по всему, она имеет отношение к почке, то есть ослабление почки, я не говорю, что это болезнь. Но эта ослабленная почка вызвала вот это нарушение, и посмотрите, голова плохо поворачивается. Сюда, а сюда лучше. Значит, с этой стороны почка в лучшем состоянии, чем здесь. Михалыч, надо убрать, она убираемая. Но по крайней мере, ребята, вот представьте, вот все инсульты, сколько нам приходится смотреть народа, проходящего через нас, постинсультных больных и инсультные. Если вы начинаете работать с шейным отделом, а вот здесь вот, если взять Михалыча, вот потихонечку разминать эту точку, то боль уходит, а проводимость нервного волокна, она восстанавливается. Камушек, ну, здесь издержки. Камушек, если вошел в мочеточник, он должен пройти. Очевидно, девушка этого не знала, но для этого нужно расслабить и мочеточник. К сожалению, как везде, есть текучесть. Понятие такое. Вот здесь перестало болеть. А теперь вот смотрите, вот на таком разминании, если Сергей Михайлович будет поворачивать голову, видишь, находим боль дальше. Снова продолжаем разминать. И тогда вы замечаете, что часто шум в ушах уходит, зрение улучшается, зубы перестают беспокоить, а ведь вся стоматология висит на шейном отделе. А самое интересное, вот при такой ситуации нарушается кровоснабжение щитовидной железы. А если щитовидная железа нарушает свою функцию, то мы увидели одну интересную особенность. То есть нарушается регуляторная функция печени. И тогда печень выдает холестерин, тот, который начинает откладываться на сосудах. То есть для того, чтобы остановить атеросклероз, нужно, чтобы шея была в нормальном состоянии. И вот здесь, опять же, работа с этой аортой, мы можем ее привести в нормальное состояние, но если мы здесь ничего не сделаем, то печень будет опять через 2 или 3 недели. Сергей Михайлович подойдет и скажет: Агулов, ты что, мне говорил о том, что это убираемо, а ты посмотри, оно у меня снова заросло. И вот здесь холестерином. То есть она стала плотная, то есть будем говорить о том, что развивается как бы атеросклероз. Я не буду пугать. Ну, это, главное, что это решаемая задача. И есть случаи отдельные, когда приходят или человека привезли, бросили на одеяле и говорят, а человек, которого бросили и убежали, орет, не закрывая, как будто электричка подходит к платформе. Просто орет. Ну вот так сложилось, что пришлось ее занести в кабинет. Конечно, они боялись, что мы ее не примем. Потому что, представьте, если в ноги не идет кровь, мышцы обескровлены, вот тогда жуткая боль. И на мое или на ее счастье рядом оказалась никотиновая кислота. Никотинка, я иногда балуюсь, в рот закинул, одна-две по старой памяти. Я лучший мастер спорта когда-то. В 91-м году был мастером спорта, в 95-м закончил спорт. Ну и вот, и что же? Я ей дал 3 таблетки, и это мне дало на минуту, чтобы остановилась боль. Боль остановилась, я ее тут же подвздошную область начал потихонечку разминать. И оказывается, если аорту аккуратненько разминать, то вот то, что забило, то, что сузило просвет, этот просвет открывается. Поверьте, огромное количество народу проходит, и ничего с ними не происходит. Да, конечно, есть какие-то побочки, но это уже обсуждается. Но само техническое действие, оно говорит о том, что если вы будете такие действия выполнять, то восстанавливается кровоснабжение той же вот и первой нижней брюшеечной артерии, которая обеспечивает вот эту часть кровью, она идет вот на уровне пупа, где самое большое количество холестерина нарастает. И вот если вы померите свое давление, то в пределах нормы должна быть от 30 до 40 разница между верхним и нижним. Если она 50-60, это ярко выраженный атеросклероз. А вот кто владеет пульсовой диагностикой, здесь еще одна подсказка. Вот если взять лучевую артерию на левой руке и на правой, то пульс в норме должен быть всегда на левой руке выше пульсовая волна. А если она выше на правой руке, это атеросклероз. И то же самое, если смотреть на лицо человека, то над веком, вот там, где у нас реснички, если посмотреть над ресничкой, и здесь красная полоса, сосудистый рисуночек, он говорит о том, что с аортой проблемы. И нужно с ней работать. И, конечно, понимаете, и поэтому я и постарался, сейчас вот как бы книжка на проверке по кардиологии, там описать вот все мое видение, которое я наблюдаю, работая с животом, работая с этой аортой. И, конечно, сколько бы мы ни бились, не открыв артерию реналис, которая обеспечивает почку кровью, если мы не отработаем это, то будет возврат. Возврат, но первая первичная шея. И поверьте, друзья мои, многие зубные проблемы можно снять, работая с шейным отделом. И даже был отдельный случай, когда с хозяином одной из стоматологических клиник, он у меня лежал на столе, я с ним пока работал, мы обговорили много вопросов. И я один из вопросов, я говорю, а вы знаете, что зубы-то, состояние зубов зависимо от шейного отдела? Что любую боль можно снять через шею? Не верю. Ну вот я к 8 часам подошел в одну из его клиник, он приехал, доктора собрались, и первый пациент, который заходит с повязкой, с отеком, Ну, я его прям тут же, в предбаннике, начал разминать ему шею, нашел нерв, который иннервирует челюсть. И он, импульс начал стрелять в зуб, он ой-ой-ой, ёкает, а потом прострел прекратился. Я перестал разминать, посмотрел. Ладно, я пошел, я потом приду. Как пошел? И первого пациента мы потеряли. То есть он ушел, сказал, что придет в другой раз. Следующего, который зашел, мы его уже привязали в кресло. Посадили, что якобы я его обезболиваю. В самом деле, я ему размял, обезболил. Собственно, я уже был готов к тому, что нам же приходится работать с народом, который приходит. У него все болит. Болит ухо, болит глаз, болит зуб. Ну и, естественно, кисты или образование на щитовидной железе. И вот как только она приходит в нормальное состояние, а нормальное состояние – это действительно вот когда шея становится как палец, то тогда зубы, десна лучше кровоснабжаемы, ушной отолитовый комплекс лучше работает, ведь все почечники, чаще всего почечники, потому что от почки напряжение больше возникает, ущемляется, и весь отолитовый комплекс страдает, потому что с шеи идут нервные волокна, которые управляют кровоснабжением нашей ушной раковины. Ну и плюс еще зрение. Зрение ведь тоже, если мы с вами возьмем, и первое, вот, когда говорят о том, что нужно улучшить зрение, я не говорю излечить, давайте говорить про улучшение. А для этого, вот здесь вот, если взять сонную артерию, вот на этом уровне примерно, здесь идет ее разветвление, и одна веточка сосудистая идет к глазу, а другая идет к мозгу. Так вот, если здесь часто бывает, выходит еще и нервное волокно, которое управляет просветом этого сосуда. И если мы находим, что вот здесь вот присутствует боль, и достаточно ее поразминать, как кровоснабжение глаза, лучше иногда и резкость. И поэтому студенты, которые приходят у нас, обучаются, да, часто бывает так, что пока обучаются, очки снял. А почему? В первый день они начинают с того, что я им объясняю, что такое шея и как с ней работать. И вот начинается работа, когда шея прорабатывается с этой стороны, в положении лежа на боку, лежа на спине, лежа на животе, валик под спиной. Голова, чтобы она во всех положениях нормально вращалась, нормально крутилась. Ну и существует ряд тестов, о которых, конечно, мы говорить не будем. Вот в этой книжке там все написано. Ну, Серег, я тебе тоже подарю книжку за твою правду. Подарю, да. Бесплатно? Бесплатно. Зарплату не дарят. Ну, подожди, не уходи. Не уходи. Да, да, да. Не просто так. А можно вопрос? Да. Вы говорите про снабжение шеи и так далее, да? А вообще, какой лучше практика? Это мануальная терапия или остеопатия? Вы знаете, вот здесь один недостаток. Мануальная терапия, поворот, щелчок, это может быть где-то и полезно. Но поверьте, мышцы так не расслабите. Да. Мануальный терапевт. Дело в том, что вот эти щелчки, это можно было... Так, мужчина, может, вы выйдете сюда, когда вот, это акустический эффект, щелчок, мануальные терапевты кричали, пятки себе вдруг стучали, я вправил, что ты там вправил? Речь идет о том, что там пузырьки газов находятся, и звуковой феномен благодаря лопанию вот этих вот пузырьков, они как-то на костную систему не влияют на манипуляцию, вот эти вращения и все остальное. Вращать шею вообще головой не рекомендуется, упражнение. Происходит либо острое нарушение мозгового кровообращения, либо еще какие-то травмы. Но ни в коем случае есть очень хорошие приемы, вот вы говорите, остеопатические, там, остеозиметрическая релаксация. То есть, друзья, есть множество разных способов, но задача одна. Чтобы ни одной болевой зоны не было на шейном отделе. И представьте, сколько людей, которые... Представьте, инсульт получил, если в этот же момент, а из 10 инсультов, 8 ишемических, связан только с шеей. 8! Из 10, 1 геморрагический, то есть это чаще всего герпетическое поражение, второй травматический и 8 связаны с нарушением шеи. И чем больше нарушен здесь кровоток, мы с вами становимся уже тогда овощами. Вот чтобы этого не было, друзья мои, первое, нужно шею привести. А уже потом в экстренных ситуациях, когда к нам привозят такого пациента, который либо перенес, либо на грани инсульта, уже фасциалис пошел, поехал. Шею размяли, все, руку отпустило, фасциалис ушел, ухо просветлело, стало слышать, глаз тоже просветлел, стал лучше видеть. Вот такая вот интересная особенность. И, конечно, да. Ну, добавьте. Насчет щелчков, когда делают мануальную терапию, что происходит? Два сустава вместе стоят, вокруг них суставная сумка. Когда идет растяжение, увеличивается объем, жидкость вскипает. Но когда делается мягко, после изометрической релаксации, вот прекрасный Сергей Михайлович, как мануальный терапевт, и Тимофеевич наш, это великий, тоже это делает шикарнейше. А манипуляционная техника, когда вытягивает сустав, потом делается резкий толчок, идет быстрое увеличение объема, и газ вскипает, получается вот так вот щелчок. Но здесь по нему можно ориентироваться, если он сухой такой, то смазки недостаточно. И когда постепенно делаете, можно как проверку сделать через там несколько дней, такие будут влажные щелчки, такие чмокающие. Смазочка пошла, остеохондроз прямо на глазах проходит. Ну и кроме всего прочего, конечно, я уже упомянул о том, что наша желчь, она выполняет какую функцию? Смазующий компонент. То есть, когда расщепляются жиры животного происхождения на мелкие-мелкие частицы, так вот эти мелкие частицы участвуют в процессе смазывания наших суставов. Если вы присели и у вас заскрипели колени, это один из признаков того, что ваш жир, который вы потребляете, он не расщепляется, он проходит транзитом на унитаз. То есть, а он должен... И поэтому, если взять спортсменов, которые травмируются, или мы наблюдаем пациентов, которые приходят с травмами, даже и без травм, но если функция желчного пузыря и печени сниженная, нарушенная, то, к сожалению, сыпятся суставы. Ну и еще суставы сыпятся еще при одном условии. А какое это условие? Это когда ишемия, опять же, брюшной части аорты. И вот здесь вот получается, что интересное тоже явление в медицине. Если мы с вами возьмем бедренную кость, головку кости бедренной, так вот головка – это губчатое вещество, решетчатая кость, но ни одного сосуда в ней нет. Вот это очень интересно. Представьте, кость – и нет сосудов. А питание тогда как осуществляется? А питание осуществляется за счет электростатического электричества, которое формирует подвздошную артерию. То есть от нее отходит часть сосудов, которые обеспечивают вот эту вот ситуацию. И поэтому проблема тазобедренного сустава, она не решается с помощью каких-то инъекций. То есть нужно решить проблему этих подвздошных артерий. И в то же время есть такой Волков Евгений Никитич, по-моему. У него есть интересная работа. За счет электростатического электричества, то есть катушки, соленоиды, он прикладывает к суставной поверхности, и если в течение, каждый день, в течение там 3 месяцев человек прикладывает, 1 миллиметр кости вырастает. Но если бы потеряли эту катушку, или она перестала работать, то опять все рассыпается. То есть и получается, что опять возвращаемся к этим подвздошным артериям. И получается, что если отрабатывает, так как мы знаем, что если вот в такой последовательности работать с этой подвздошной артерией, то холестерин с нее уходит. А самое интересное, если эту катушку приложить, которую Волков предлагает, то уже у нас получалось за 10 дней мы восстанавливали 1 мм кости. Вот вам интересная работа. И поэтому, конечно, и спорт. Я теперь смотрю на спорт немножко других позиций, потому что... Чаще всего, если человек не готов, у него травма, и он спорт бросает, и потом плюет на него, говорит, вот такой вот я заработал патологию сердца, я заработал патологию почек. Если бы человек знал, что в животе можно поковыряться и там улучшить состояние и левой почки, и правой почки. И ведь приходят Вот представьте, каждая почка, кроме тех функций, которые описаны в учебнике по физиологии, есть еще одни функции дополнительные. Предположим, левая почка регулирует заряды эритроцитов. И если ее функции снижены, то, взяв кровь у пациента, мы видим что? Мы видим агрегацию форменных элементов. То есть заряды эритроцитов потеряны. И вот поэтому мы и предлагаем попить соды. Человек выпил стакан или полстакана соды, и тут же через 2 минуты его опять под микроскоп, а кровь там совершенно другая. Каждый эритроцит плавает отдельно. Конечно, жалко, что здесь нет проекция, то можно было показать некоторые ситуации, связанные с кровью, очень удивительно. И вообще, конечно, человек многогранен настолько, что он даже если начинает смеяться, зашел, а там все стоячие, форменные элементы стоят. Ты рассказал анекдот, и он засмеялся. Представьте, кровь-то, она там, под стеклом, а он-то сидит рядом, я ему рассказываю, он смеется, и мы смотрим, лейкоцит вдруг ожил. Лейкоцит начал двигаться, шевелиться. Я говорю, смотри. А он улыбается, продолжает улыбаться. А теперь вспомни о грустном. Вспомнил о грустном, лейкоцит остановился. Вот эти чудеса, которые наблюдаешь, что вот она взаимосвязь. Так же, как и с сердцем. А вы знаете, что ритм сердца определяет наше запоминание? Что каждый ритм откладывается в нашей голове. А для чего он откладывается в голове? Это как оси координат. Представьте, если летчик над морем, его сбивают, он посылает свои координаты, самолет, конечно, падает, и он падает в воду. Но всплывает подводная лодка, забирает его. Или вертолет прилетел, забрал. А если бы он не дал этих координат, то ничего бы не произошло, он бы погиб. Также и наши мозги устроены, что каждый удар сердца в нашей голове отражается. И благодаря, если сердце нормально работает, то даже в 90 лет у человека отличная память. А вот когда у него чем больше перебоев или мерцательной аритмии, он не может слова выучить, песни. Он не может выучить новую, в конце концов, какую-то информацию получить. Он прочитал, все здорово, а расскажи статью, он не расскажет. Потому что сердце вот работает совершенно в другом режиме. И, конечно, это не мои работы, это работа физиолога. Но, к сожалению, об этом мало говорят. И в то же время, конечно, когда чем больше ишемизация этой аорты, то есть тем больше атеросклероз. Получается, что часть импульсов не проходит от ног и вообще от тканей по направлению к сердцу. А вообще сердце наше действительно интересное. У нее нервная система, нервы, центростремительные, центробежные. Они обладают. И в то же время вот вам память. И у самого сердца есть тоже свое сердце, то есть свой мозг. И благодаря этому мозгу мать может узнать, почувствовать, что с ребенком что-то плохо. Или что-то с родственником. А вообще, чтобы усилить вот это влияние, как вы думаете, что нужно сделать? Нет. Дело в том, что раньше, наверное, видели портреты красавец, и у красавицы золотая веревочка здесь висела, жемчужинкой. Так вот, вот эта вот ситуация, она усиливает действие нашего мозга, в том числе и сердца. Короли не зря корону одевали, потому что это тоже обруч, который усиливает восприятие информации от окружающего пространства. Вообще, конечно, чем больше... И такой простой пример. Вот, опять же, про сердце. Где-то за 5 лет до моего рождения моего отца убила шаровая молния. Да. Калининская область, елки, леса. За 5 лет, я сейчас расскажу. Так вот, представьте, какая ситуация. Там очень много погибало народа. Скотину било. Потому что как только вот, типа вот такого дня, перед дождем, воздух электризовался, потому что ели стоят. И шаровые молнии залетали в дома, сжигали дома. Лошади гибли, люди гибли. Но народ уже понимал, что если человек не сгорел от удара этой молнии, они его закапывали по горло, и солнце отогревало его. И вот моего отца таким образом отогрело. Но я к чему говорю? Поверьте, интересная ситуация. Вот такой пример. Ну и, конечно, я еще ссылаюсь на Шевчука. Я прочитал у него «Оживление умерших». Я один раз применил этот метод, и у меня получилось. Когда человек, казалось бы, все ушел, и он вдруг проснулся. Но в животном мире он тоже такое явление принимается. То есть наше сердце обладает вот своим мозгом, мощным мозгом. И если человеку плохо, нужно прижаться к сердцу. И другой пример. Теперь уже пример на моей жене, на супруге. Когда она была девочкой-подростка, отца прооперировали по поводу язвы желудка. Операция была неудачной, и отец умер. Его в морг, с биркой, все как положено. А мать работала на заводе. На режимном. И в 6 часов вечера, если там в 1 часов была операция, а тут она в 6 часов вышла с работы, узнала, что мужа нет, а 6 детей, она побежала в госпиталь, потом забежала в морг, растолкала всем, она просто легла на мужа, начала над ним рыдать, и он проснулся. Теперь вот такой вот еще вопрос. Где-то, ну, у меня мать умерла в 85-м году от онкологии, и умерла у меня на руках. И, собственно, благодаря, наверное, ей я начал заниматься вот этой медициной. И я ее продлил ее жизнь на приличное количество времени. Но самое интересное, когда она умирала, я ее все, мам, ты меня слышишь, моргни. Мать моргала. Потом промежуток времени сердце остановилось. Я опять наклоняюсь и решил спросить, мама, ты меня слышишь, моргни. И мать моргает. А сердце-то, тело-то холодное, окоченелось уже. Я доктора приглашаю, я говорю, доктор, ответьте мне на вопрос, она живая? Как живая? Мертвая, умершая, усопшая? Я говорю, мама, моргни, и мать моргает. Он говорит, а, это остаточные рефлексы. А позднее, когда мы ее забрали из морга, я ее обколол, естественно, растворами, чтобы май месяц, чтобы жара, чтобы тело не потухло. Да, формалином обколол. И опять лежит на столе, вот завтра уже похороны в 12 часов дня, а ночь мы должны сидеть. И опять я наклоняюсь, говорю, мам, ты меня слышишь? Моргни. И мать моргает. Я отца разбудил, брата разбудил. И все мы стоим, как-то моргает. Но самое еще интереснее, когда она уже была вот перед тем, как заколотить крышку гроба, я опять наклонился, попросил у нее прощения за то, что если мы там, ну, в жизни всякое бывало, приносили ей разные слезы и все прочее. Я опять наклонился, я говорю, мама, если ты меня слышишь, моргни. И мать моргает. И вот до сих пор. А дальше я начал материал собирать. И вот здесь сердце играет очень-очень большую роль вот в этих патологиях. Здесь не умершие, а усопшие. И много людей засыпает там. И в нашей ассоциации, а я президент ассоциации, 8,5 тысяч, представьте, в общественной организации, я возглавляю эту общественную организацию, 8,5 тысяч человек, которые платят членские взносы. Так вот, у нас есть парень, у которого... Две похоронки, которые пришли за Афганистан и за Чечню. Ранения, несовместимые со смертью, с жизнью. Так представьте, я смотрел его живот, я удивился, у него шрамов не осталось. То есть люди впадают в определенное состояние, именно вот анабиоза какого-то определенного. И в этом анабиозе все раны зарастают. Он сейчас активный труженик, он тренирует. Он занимается висцеральными практиками. Постоянно где-то то на Кавказе, то наслаждается жизнью. Две смерти. Так что вот усопший, а не умерший. И у меня работает юрист, а он когда-то работал следователем. И он говорит часто на эксгумации, когда вскрывает, человек-то был уснувший, он проснулся там. А в животном мире тоже очень много такого явления. Взять такой вариант, показывает скоростная дорога Германии. Несется Мерседес с большой скоростью. Ну, камера стоит, движение. И стая воробьев перелетает дорогу. И один воробей попадает в лобовое стекло, отлетает. И камера, так как движущий предмет, на него наехала. И он там лежит лапки кверху. А воробьи перелетели, чирикают там, сели на дерево. Потом один из этой стаи подлетает к этому воробью, начинает толкать его. А воробей лежит, ноги кверху, лапки кверху. Он к нему прижимается, к этому воробью. Прижался, прижался несколько секунд. Отпустил тот ногами, дрык-дрык-дрык, и они оба улетели. Вот вам, пожалуйста. То есть, видите, сколько еще возможностей у нас с вами. Ну и еще пример с шейным отделом, раз мы говорим про шею. Однажды был такой случай. К нам-то приводят тогда, когда уже, может быть, уже человек на грани каких-то состояний. Это грань, когда человек привел эту женщину к нам, ей где-то 75 лет, привел муж с сыном, оставили ее в кабинете. Ну вот, Татьяна не успела ничего с ней сделать, наша доктор. И вдруг она от глаза: а я где? А вы кто? Все, голова съехала, инсульт произошел. Она мне позвонила, говорит: Александр Тимофеевич, у нас несчастье, инсульт. А хорошо, у меня как раз пациент не подошел. Я выбежал из кабинета, забежал, смотрю, глаза пустые, стоит такая женщина, рот открытый. Я говорю: Таня, грелку, быстро грелку. Грелка ей на голову, Татьяна пока бегала, горячая вода, благо есть, из-под крана. А я ей пока шею. Грелку положили буквально через полминуты. Она вдруг открывает глаза, так уже по-другому только открывает глаза. Ой, Александр Тимофеевич, а вы что здесь делаете? Я говорю: да вот проходил мимо, услышал, что вы с нас зашли или что-то посмотрели. То есть, видите, сколько интересного в нас. И тот же Шимшук описывает, когда женщина утонула, 5 часов пролежала в воде, водолазы ее подняли, а так как он врач-реаниматор со скорой помощи, он решил провести реанимацию, как описано в древних источниках. И он начал разминать ей шею, переворачивая ее. Главное, чтобы жидкость, которая находится в голове, которая называлась кровью, чтобы она омывала мозг. И она проснулась у него. Это он описал в своих книжках. Она проснулась и в результате начала ругаться с ним, потому что она оказалась еще пьяная. Так что вот такая вот интересная тема. Ну и я описал еще несколько случаев интересных и с животными, когда животное спасал хозяин. Он просто прижимал машину, вернее, машина сбила собаку, она там пролежала уже несколько часов без движения. Все, умерла. А он ее прижал к груди и решил похоронить, закопать у себя там. И пока нес, услышал первый удар аорта. Бабам! Все, второй, третий. Теперь уже он понес не в яму, а понес в ветеринарку. И собака до сих пор живая. То есть, видите, прижать, достаточно было прижать. И поэтому пары семейные, муж с женой, они могут друг другу помогать. Если посадить двух печатающих машинистов спина к спине, у них давление усредняется. Видите, и здесь, когда вы спите с супругой, и кто помогает, то ли супруга вам, то ли вы супруги. Сердце лучше работает. И не надо большую кровать, потому что умрет там и не услышит. Ну и, конечно, что касается шейного отдела, то у меня есть, в нашей ассоциации есть женщина, которая, не зная вот этих законов, но зная только висцеральную терапию, она не медик, она мужа своего, после того, как тот повесился, через 40 минут оживила. И когда приехала скорая помощь, она не говорила, что он повешенный. Она сказала, что у него вот сердце остановилось, что-то непонятное с ним происходит. И вот в этом состоянии, которое у нее возникло, она даже машину скорой помощи, они не спешат, загрузили его, сидят и курят. Она взяла машину. Она говорит: я ее так легко приподняла, а там же 2,5 тонны весом машина, да два мужика сидят, да еще муж лежит 80 килограмм. И она оживила. А потом он еще дважды вешался, и она теперь уже знала, что делать. Она его оживляла. Может, надо было развестись? Да. И поэтому для палачей было правило. А можно вопрос. А да. Что она сделала? Его прижала к себе? Нет. Она его колотила, она его таскала как тряпку, переворачивала, крутила, вертела. А, чтобы кровь, да? Да, чтобы кровь. И если, предположим, оживлять человека в одной позиции, это будет уже мозг погиб. А так, если вращать, вот такая картина. И то, что вместо крови жидкость светлая, и могу привести еще один довод с пациенткой, у которой была жуткая проблема со здоровьем, там на гормонах. Да и зачем далеко ходить? Я работаю на станции переливания крови в Дзержинске, город Дзержинск, Горьковской области. И у нас появилась женщина, которая забеременела, и у нее стала вдруг голубая кровь. Представьте, у нас на станции переливания крови долго пробирка с этой кровью стояла. Все ходили, смотрели на эту кровь. А потом прошел промежуток времени, она родила, начала кормить ребенка, и кровь стала красной из голубой. Вот тоже чудеса. Но, друзья мои, я опять призываю вас к чему? Шея – это основа. И постарайтесь, если шея перестает поворачиваться, то ждите инсульта. Сережа, надо работать. Мне не хочется тебя терять. Ну что делаем? Пластику, да? Пластику на шее делаем. Да. Тракты можно? Ну, все дозированное, ребят. Вообще, лучше всего разминание мягонькие. Вы начинаете разминать на троечку. То есть, вот представьте, сильная боль. Вот я Сережа когда показал, это пятерка. А троечка, это когда не болит, голова не дергается. И вот так шаг за шагом. Бывает так, что целый час мы работаем только на одной стороне. На другой день, на другой стороне. И человек приходит в себя. И самое интересное, часто восстанавливается и зрение, и слух, обоняние. То есть здесь непредсказуемо. Тракты можно делать? А? Ну, пожалуйста. Если это позволяет расслабить, если это позволяет, да. Вот Сергей Михайлович будет рассказывать. Нет. Вы знаете, здесь длительность, по крайней мере, работаем до той поры, пока шея не станет мягкая, чтобы она и нормально. На конкретные. Ну, минута полторы. Если не уходит, значит переменили это положение и по-другому. И потом опять вернулись. Конечно, нужно полагать, что не убрав проблему. В животе может возникнуть отек, но мы заранее уже предупреждаем пациента, что отек – это временное явление, пережди его. И ведь представьте, давление, чаще всего давление из-за чего? Вот представьте, если нерв ущемилось, значит здесь сосуд схлопнулся, просвет уменьшился при ущемлении нерва. И таких вот ущемленных сосудов предостаточно. И тогда организму, чтобы пробить этот сосуд кровью, нужно давление. А мы приняли таблетку от давления, вот вам и готово. Инсульт произошел ишемический. Поэтому, конечно, шея – это основа. А уже к шее прилагаются внутренние органы. Ну и очень интересно, иногда приходится какие-то капельницы проводить. И вот проводя капельницы, можно наблюдать, как опухоль или какое-то образование там уходит, исчезает. Естественно, почки перегружаются. И начинает тянуть шею, и вдруг зубы заболели, или глаз, ухо заболело. Взял за голову, потянул, ага, боль исчезла. Отпустил, опять болит. Ну тогда нечего там заниматься шейным отделом, тут же почка прокачивается. Прокачали почку, почка задышала, все напряжение ушло, интоксикация. Позыв мочи, позыв в туалет, с мочой выходит, интоксикация. Вот. Таким вот образом. Конечно, я считаю, что вот эта вот тема, ребята, она домашняя тема. Хоть мы ее разрабатывали для диверсантов, для того, чтобы человек в экстремальных ситуациях может выжить. Потому что все, кто работает в стрессе, это луковица 12-перстной кишки, которая нарушает систему пищеварения. И что бы вы ни делали, какой бы вы пищей, хоть черной икрой питаетесь, вас раздует и нет здоровья. А раздутый живот... Как говорят китайцы, человек долго не живет. Это излишние петли кишок, это кишка, которая опускается вот так, поперечно-ободочная, которая передавливает, еще придавливает дополнительно почки, и тогда мешки под глазами появляются. То есть, конечно, можно многое еще рассказать и про печень, можно про органы малого таза, про легкие, про диафрагму, но, знаете, это уже как учебный урок. Наша с вами задача, моя задача, вас немножко просветить в этом направлении, что, ребята, даже если вы не умеете, потихонечку разминайте шею. Потихонечку. Хоть один день, хоть один нервное волокно. Вы, если вы его освободили, вы считаете, что один сосуд вы открыли. А где этот сосуд? То ли здесь, то ли ухо, то ли... А ведь здесь, если мы с вами возьмем... Вот Сергей Михайлович оделся, я им... Сережа, да-да-да. Вот здесь... И вот здесь находится так называемый еще звездочный узел, который имеет отношение... Вот здесь. Он находит, он имеет отношение к ритму сердца. Имеет отношение еще к кровоснабжению самого сердца. И если этот нерв там ущемлен, а вы его разминаете, вы получаете какой конечный результат? Улучшение кровоснабжения самого сердца и улучшение кровообращения, и улучшение ритма сердца. Иногда до смешного безобразия, там, когда человек... Его, он ходит по поликлиникам, лечится по госпиталям, а тут пришел, несколько точек освободил, и вдруг, ну, конечно, мы говорим, это случайно, ну, пусть случайно, пока нет закономерности, пусть это будет случайно. А вообще-то, собственно, в животе, я еще хотел сказать, существует математическая модель. Вот представьте, что она из себя представляет, эта модель. Ее можно сравнить с эстафетой, которую бегут спортсмены. И вот спортсмен побежал и передает эстафетную палочку другому. Тот подхватывает эту палочку, дальше бежит. Но в отличие от спортсмена, тот орган, который передал эстафету, он тоже продолжает бежать. Тот передает второму, потом третьему, четвертому. И вот все они начинают бежать. И самое главное, вот эта схема взаимодействия, она позволяет сказать, на каком этапе вот этого забега находится данный человек. Что из системы выпадает. А к этому должна быть вот там проблема, а к этому вот здесь проблема. Здесь вот ущемление, здесь вот боль в плече, здесь боль в пояснице. Или, ну, то есть, и вот как раз в этой книжке я постарался описать это все. Но с другой стороны, я ее написал, а все равно открываешь, и вдруг у тебя всплывает еще. Вот забыл вот сюда еще включить вот это. В этой книжке как называется? А это функциональная диагностика висцеральных практик. Да, она есть. Ну, вот таким вот образом. Конечно, я вас приглашаю. Можно обучиться. Мы выдаем документы государственного образца, который позволяет выполнять эти технические действия, сдают люди экзамены. Ну вот, и становятся висцеральными практиками. Обучение в Москве. Маршала Жукова, корпус 2. По времени, время растягивается, вы должны знать, сдать определенные темы, то есть обучиться, пройти. У нас там и гинекология, у нас там физиология, у нас там и остеопатия есть, то есть много-много тем и даже реанимация. Очная? А? Очная. Очная. Нет, есть ситуации, когда какие-то можно заочно, но это... Базовые, а потом на... Да, базы, а на него уже нарастание. Потому что что говорить там о гинекологии, если, так сказать, анатомии человек не знает, физиологических процессов. Так, ну ты как снимал это? Как снимаешь? И вот здесь может человек, предположим, сдать это все. Кто за два года, кто там, за пять лет. Там, угу. Ну, надо, случай там, ребят, если надо, надо будет. Позвонить. Ну, да, да, да, да. Ну, дело в том, что, видите, я-то занимаюсь в основном терапией, а это постольку-поскольку. Я там читаю лекции, мне говорят, Александр Матвеевич, завтра вы читаете. Я пошел туда читать. А какая тема? А тема вот эта. Ну, давайте. Так что вот такая ситуация. А для себя можно этому научиться? Для самых? Конечно, и у нас там есть отдельное занятие, самомассаж. Самомассаж по углу называется. Ну, тогда используются предметы, но если, предположим, проблема связано с аортой, то здесь спешить не нужно. То есть опасность расслоения. И формирование аневризмы. Можно аневризму сделать. Вот. Поэтому, прежде чем бежать, нужно осмотреться, куда бежать. Шея обязательно. Потому что на сегодняшний день можно еще кого-нибудь посмотреть. А я уже пришел. Все, опоздали. Вот эти прострелы. А вот теперь посмотрите. Вас как зовут? Вот у Светы, вот так вроде руки нормально, да? Свет, а вот если ты руку поднимаешь вот так, смотри, то вот здесь большее напряжение. Чувствуешь, да? А еще выше подними. Еще большее напряжение. То есть получается, что вот человек плывет, да, вот грибок делает, вот в этом промежутке рука обескровлена. А дальше снова кровь пришла. И получается, что вот где грибок, вот здесь есть движение, а вот здесь крови нет. И даже вот если сейчас Светлане отработать вот это место, видишь, Свет, а здесь прострел одновременно и сердце, и плечо. И вот эти немые пальцы, или в конце концов показывают смерть старух, что иное, иссушенные пальцы, одни кости. А почему? Уже предполагается, что шею сдавило все, и тогда мышцы покинули тело. И мышцы-то уходят тогда, когда они плохо кровоснабжают. Вот такая вот. И вот это, Свет, вот это, это все должно быть, вот оно выбрано. А вот здесь точка глаза и ухо. Отсюда выходит нерв, который иннервирует ухо, глаз и лоб. Ее называют еще точка памяти. Потому что кровоснабжение лобных областей. Но дело в том, что видишь, когда человек знает, он уже вооружен. И вот здесь, если посмотреть эту веточку, то вот здесь тоже боль есть, Свет. То есть ущемление идет вот и здесь. А если вот Света вот так за голову руку положит, то вот здесь локтевой нерв идет. Вот он. А он еще разветвляется, и одна веточка идет к сердцу. И поэтому, работая вот со всем этим, улучшается поневоле состояние сердца. А еще тут, если взять другую сторону, там легкая. Ну-ка, я посмотрю. Да-да. И здесь тоже. А здесь поменьше, да? Так. Угу. То есть вот это нужно обязательно выбрать. А язык мне покажете? Вообще неплохой, но застой печеночки немножко. Но это немножко. Это можно решить. Это опять за счет луковицы 12 перстней кишки. И давай я тебе этот ключик покажу, где он находится. Вот если мы с вами возьмем район пупа. Вот если взять район пупа, да, вот пуп, и эпигастральная область. Если где-то в среднюю часть, то вот здесь находится луковица 12 перстней кишки. И вот если я, Свет, тихонечко живот расслабишь, и как только боль появится, подскажу. То есть здесь спазмированная напряженная луковица 12 перстней кишки. И тогда часть тех процессов не выключается. Вегетативная система не может управлять, когда этот спазм. И если это открыть, то тогда система пищеварения становится нормальной. Тогда тебя перестает дуть. И тогда количество энергии, оно возрастает. Потому что вся энергетика, вот все эти яды, они не очень хорошо действуют на организм. И преждевременное старение, и все прочее. Поэтому нужно держать вот эту часть в теплоте и в мягкости. И тогда желчь отделяется, панкреатический сок отделяется, и вся система пищеварения нормально срабатывает. И тогда не будет сухой кожи, суховато. И оно тогда размягчается. Это первый признак. А так, на вид почти здоровье. Спасибо. Обнимашки – это самое главное. А можно вопрос? Да. Чисто поверхностная информация, когда рекомендуют массировать, как называется, а вы его Вы его не промассируете, если не тронете луковицу 12 перстней кишки. Так это полезно или нет? Даже нужно. Даже нужно. Если, если у вас паразитоз, вот при паразитах вы будете каждый день разминать. А почему? Дело в том, что, видите, цистовая форма у этих паразитов. То есть, и вот вообще борьба с паразитами достаточно сложное явление. А почему? Вот все печеночные сосальщики, у них циста. Естественно, циста растет, потом паразит выходит. Ага. И вот здесь его нужно и смывать. И поэтому, когда те препараты, а чаще всего все-таки осина лучше всего работает. Но осину нужно пропивать не менее 20 дней. И вот это пропивание, конечно, осина токсичная, нужно, чтобы не отравиться. И здесь еще одна особенность питания. Мы все с вами разные, настолько разные. Кто-то катаболик, кто-то анаболик, то есть полный, худой. Вот. Но и обмены-то разные. И вот здесь еще температура пупа показывает нам, в каком состоянии наша печенка. А для этого нужен пирометр, тарированный пирометр, который с градусником ртутным совпадает. И вы измеряете температуру пупа. Так вот, если температура низкая, это дегенеративные процессы, которые идут в печени. И если вы все правильно делаете, работая с печенкой, то эта температура поднимается и приходит в норму. А норма какая? Сколько градусов? Температура пупа. 33 градуса. Это данные с космонавтики. То есть в данном случае космонавтам для того, чтобы, так сказать, оценивать их состояние, несколько точек, 5 точек на теле, которые снимали эту информацию и передавали на Землю, и по ним можно уже было судить о том, что происходит с данным человеком. Вот. И у нас тоже есть диагностические зоны, можно еще кого-нибудь потрогать. Греть живот хорошо или нет? Баня, можно греть живот? Можно. Но, ребята, здесь одна особенность. Вот если вы греетесь в бане, то температура внутренних органов, она падает. Если мы где-то с вами в пустыне, это нужно. А вот если мы начинаем с вами дрожать... Не, я про баню говорю. Нет, баня, в данном случае, баня, это полезно. За счет того, что терморегуляцию регулируем. В любом случае, кожа должна очищаться, поры должны очищаться. И вообще, кожа – это еще и выделительная система. Да, и вот обратите внимание, что у нас не только температура пупа можно померить. И, кстати, еще, сейчас я закончу. Температуру, по температуре пупа можно наблюдать такое явление. Если температура падает с 26 градусов, то начинается психиатрия. И поэтому бессонницы очень часто лечат чем? Грелкой. Достаточно на полградуса поднять температуру печени, как вы тоже засыпаете. Вот если у вас бессонница, вы не можете уснуть, мало ли какое событие произошло. Не лежите, не ждите, пока заснете. Налейте грелку теплой водой или горячей водой, чтобы не обжечься. Положили, как только на полградуса приподнимется, тут же уснете. Хороших снов. На область печени. Можно даже на нее лечь. Нормально. И один из признаков патологической печени – это холодные ноги и холодные руки. Китайцы утверждают, что 60% тепла в нижней конечности и верхней дает печень, и 40% только кровь. Я с этим согласен. И поэтому мы иногда прогреваем эту область. А вообще много-много интересного, что можно сделать с этой печенкой. Ну вот. Но в данном случае... Извините, вас как бы. А теперь вот посмотрите, вот здесь на руке содержится, находится 6 точек. Это 6 органов, которые могут жаловаться. А жаловаться как? Повышенная болевая чувствительность. Надкосница. Вот мы просматриваем. Покажи, пожалуйста. Скажи, где самая чувствительная точка? Где последняя? Это как раз почечные зоны. Слабость почек. Я не говорю, что это болезнь. Это слабость, потому что если прокачать почку, то эта слабость исчезает. И тогда, видишь, вот здесь на шее тоже возникает вот этот напряженный участок. А на другой руке другие органы. Это. И опять здесь, здесь, здесь, здесь, здесь, и здесь. Которые. Первое. Первое это жилье. А теперь покажи язык. Расслабь его. Какие отпечатки. Ира, ты вся в напряжении, стрессе. И из-за этого стресса желудок напряженный. И если мы сейчас положили бы ее, то там плотное отделение шерсти. И вот здесь вот этот такой напряженный желудок, он в чем опасность его? В том, что у мужчин она, желудок поддавливает артерии тестикулярис, у женщин артерия аварис, плохо кровоснабжает яичники. А у мужчин, естественно, тоже тестикулы. И поэтому мужик становится ленивый, лежит на диване, тестостерона нет, энергии нет, а всего-навсего желудок. И не зря поговорка есть, путь к сердцу мужчины лежит через его желудок. Тоже можно сказать про женщин. Но мы с позиции, видите, другого рассматриваем. И, конечно, если желудок напряженный, там страдает поджелудочная железа. Ну, а так ничего, на вид хорошо. Ну, ребят, если какие-то вопросы будут, спрашивайте. Я здесь свободный. Никто не мешает. Александр Тимофеевич. Да? А где этот сфинктер роди находится? Ребята, он находится в самой, практически чуть не в самой луковице 12 перстной кишки. Расслабляя ее, вы снимаете напряжение со сфинктера роди. Вот, ну вот где луковица находится. Да. А вот от очевидного до пупа разделите пополам. И вот здесь находится с правой стороны от белой линии, ну примерно луковица 12 перстной кишки. К ней прилегает еще желчный пузырь. Чтобы быть в курсе событий, получать сообщения о начале живых эфиров и о выходе новых записей передач и программ на нашем канале YouTube, нужно нажать на кнопку «Подписаться» и обязательно нажать на знак «Колокольчик». Понравившейся записью вы можете поделиться с друзьями в соцсетях. Чтобы быть в курсе всех событий Народного славянского радио, заходите на наш сайт slavradio.org и подписывайтесь на нашу рассылку. Вместе сделаем мир лучше. Быть добром!